«У-у-у!» – услышал я завывание метеора. «Ай, больно! Стой, говорю! Не стоит спешить!» Хихикая сквозь дверь довольно громко говорю я, а то можно и это. Дверь распахнулась, и я увидел красную, немного взлохмаченную девушку, что, заикаясь, замахала руками, пыталась найти слова. «Это, ну это, вы, конечно, могли бы делать и в другое время, и в другом месте, но если приспичило», отвечаю с улыбкой, хихикая и начав отступать от мелькающих ладошек и пальчиков с острыми коготками. «А ну зайди», схватив меня за ворот, тянет она внутрь комнаты. «Да я думаю, Хисаши справится и без меня, это не то, что ты подумал», рычит Рей, пылая гневом, смущением и стыдом, ее ушки аж светятся. «Красота! Да я ничего такого, ты просто стояла перед ним на коленях, а он, получая затрещины, подпустив конины ржу, я, уф, отвел душу в неожиданном месте. Дурак, заткнись», трясет она меня за плечи, пытаясь одновременно отвесить пару оплеух, а в том же уголке, такой же красный, отвернувшись от нас, сгорая от стыда или стеснения, стоит Хисаши, судорожно пытающийся справиться с ремнем на штанах, а я думал, он более невозмутимый. Хихикая, я отбиваю особо болезненные тычки в ребра, пропуская шлепки по плечам, рукам и груди. «Да-да, молчу», фыркаю я ей в лицо. «Дурак, я из-за тебя клок волос выдрала», прекратив лупить меня, чешет она растрепанную голову у виска. «Аккуратнее надо было, за молнию прядь зацепилась», говорю я, продолжая откровенно улыбаться. «Идиот, я ничего ему такого не делала», возмущенно прошипела она, сверкая глазками и продолжая пылать. «Хисаши, у тебя волосы из ширинки торчат», говорю я ему, бросая на него взгляд. Он поспешно дернул руками, выпустив хвост ремня и хватаясь за пах, завозился. Рэй полыхнула еще ярче, тут же попыталась стукнуть меня ребром ладони по лбу, я уклонился от разящей кисти, снова громко фыркнув ей в лицо. «Да, удачно зашел на море посмотреть, у-у-у, дурак», провалившись со второй попыткой, кряхтит она. «Хисаши, не стой как истукан, скажи ему, она ничего», промямлил он, бросая на нее виноватый взгляд. «Вот, видишь, я ничего», повторяет она. «Да, я же и говорю, ничего особого я не видел», сумев задавить улыбку, серьезно киваю я. «Просто ты стояла перед ним на коленях, но это ничего, со всякой девушкой такое может случиться. Да прекрати ты пытаться меня ударить, ну так не неси чушь», сбившись, тарахтит она звенящим от смущения и стыда голосом. «У него просто нитка от трусов застряла в молнии, понимаешь, он ее достать не смог, и я присела, чтобы вытащить ее, понимаешь». «Ага, рабочая вполне версия», соглашаюсь я, чудом удержавшись, чтобы снова не захохотать. «Ты стояла перед ним на коленях и вытаскивала нитку от трусов из молнии, так и буду всем рассказывать». «Правильно, никому не надо рассказывать», взвизгнула она снова, когда я, взорвавшись от смеха, уворачиваюсь от ее очередной атаки и убегаю наконец на балкон. «Уф, ну все, хватит», смеюсь я, вцепившись руками в перила и получая незлобные, но довольно острые тычки в спину. «Не буду я ничего рассказывать, твоя версия события принята, дурак», тычет она мне в ребро и переключается на своего отошедшего от смущения, но еще прячущего взгляд парня. «Хисаши, вот почему ты стоял и молчал, он плетет правду», хихикая, спрашиваю я. «Чушь», влупив мне по хребту ладонью, выкрикивает Рэй, но не слишком громко, все же соображают, где мы. «Да я растерялся как-то», пробормотал Хисаши, «так неловко». «Значит, инициатива не твоя», поддеваю я его, тут же получая новый тычок и снова в ребро. «Моя, то есть Хисаши попросил помощь, то есть», замолчала Рэй, надув красные щечки и выпучив глазки, на ее лбу от пережитых волнений выступили бисеринки пота, слезинки как бриллианты сверкают в глазах. «Уф, прекрати», пробормотал я, с трудом удерживаясь от новой подначки. «Сам прекрати», бурчит она, тоже обращая взгляд на море и медленно выдыхая и нервно хихикая, напряжение, что я испытывал несколько дней кряду, немного отпустило. Черно-синяя, блестящая масса воды раскинулась до самого горизонта. Солнце блестит в ней, отражается. Легкая рябь колышет воду. Тут и там видно чайки, что кружат над побережьем и кромкой воды, ныряя к самой поверхности в крутом пике. «Эх, красота!» Засмотревшись на весь этот шик и блеск, пробормотал я, тихо втягивая немного сырой и соленый воздух. «Ага», вздыхает Рэй. «Мы застыли минут на пять, глядя на воду». Хисаши, наконец, справился со смущением, встал рядом со своей девушкой, нерешительно приобняв ее за плечо. Она недовольно покосилась на меня, поправляя волосы. Снова почесала висок. Резкий, свистящий звук, такой знакомый и одновременно неожиданный, раздался в воздухе. Мы переглянулись с ней, выпучивая друг на друга глаза. У нее даже приоткрылся рот, видимо, тоже узнала. «Внимание, в воздухе летающее судно», сообщает дежурищая прямо сейчас Аманда простым криком. «Где оно?» — кричит Сая снизу. Разворачивается в сторону моря. Слышу голос Саика. А свист, резко приблизившись, внезапно прогрохотал словно над головами. Белый самолет, с виду, бизнес-джет. Небольшой, с парой реактивных двигателей под хвостом. В гондолах, видна синяя полоса от носа до середины фюзеляжа. Совершая на высоте не более километра вираж, он заходит на посадку в сторону ущелья, где расположилась военная база. К Миядзаки, похоже, гости прилетели, пробормотал я, провожая его взглядом, пока дерево не скрыло его, и, вздохнув, пошел на выход из комнаты. Самолет, обалдеть, выдохнула наконец Рэй свое удивление, похоже, даже задержавшее дыхание. Ага, кстати, а ты нитку-то достала, или он так и будет ходить с торчащей ниткой? Улыбнувшись, спрашиваю я перед тем, как выскочить в коридор. Дурак, прыснула девушка, пытаясь догнать меня и влупить ладонью в хребтину. Что по этому поводу думаешь? Спрашивается, когда я спускаюсь вниз, время, отведенное на отдых, еще не вышло, поэтому охотницы хоть и взбудоражились, но пока еще сидят в гостиной на диване. Думаю, пробормотал я, с одной стороны, надо бы захватить того, кто прилетел, возможно, это та самая ниточка. С другой, если мы его захватим или уничтожим, это сразу же объявление войны, и привлечем внимание этих людей. Возможно, пока еще Миядзаки сам по себе. Но опять же, может быть, это прилетел человек, у которого он запросил помощь. Тогда его лучше ликвидировать, то ли утвердила, то ли все же спросила Рика. Тогда это точно факт агрессии и война с неизвестными, нахмурился я. Точнее, даже так, неизвестными нам людьми и силами. Мы ее начнем, и оставим здесь остальных ее разгребать. Ага, кивается я. Лучше бы не надо, пробормотала Рэй, покосившись на меня. Но и откладывать операцию, это шанс на то, что эти неизвестные силы помогут Миядзаки, задумчиво продолжаю я. А может, это за ним, предположила Саика, пройдясь мимо стульев и прижавшись попой к столешнице рядом со мной. В смысле, не поняла Рэй, у него здесь все пошло кувырком, брат захвачен, настроение у людей тоже не очень хорошее, поясняет Саика, заставляя всех задуматься. Как мужчина и лидер, он скорее всего провалился и с задачей не справился. Хм, тоже вариант, согласился я, немного поразмыслив. Только это может означать, что он более крупной акуле свои активы передает, мол, пусть тот сам разруливает, а он становится его фигурой, не пешкой. Но и что отменяем? Тихо спрашивает Сэ. Нет, в любом случае, расклад для нас неутешительный. Если выйдет захватить персону, что прибыла этим бортом, то поговорим с ней и уже решим. Может быть так, что их устроит, что лидером в провинции будет твоя мать. Хм, она уже не замужем, красива, умна и за ней земли, договориться возможно, поясняю я. А это выиграет самый ценный ресурс для нас, время. Хм, задумалась она, но когда мы уйдем, ее единственный козырь исчезнет и, если мы не сможем быстро вернуться, то, если вообще сможем, трезво напомнила ей Рика. И если будет куда, тут еще два последователя богов есть, которые намереваются мир разрушить, жестко добавляет Саика. И что делаем? Повторяется я вопрос в иной форме, взгляну мне в глаза. Суетиться не будем, действуем по утвержденному плану, только ведь добавится работы вечером и ночью, говорю я, приходя к решению. Посмотрим, что удастся выяснить. Разведка мостов северо-западнее города заняла почти 3 часа. Эва выдвигалась максимально близко на мотоцикле в их сторону. Спешивалась и подбиралась к ним уже пешком. Один мост оказался непроходимым для нашей группы из-за колючей проволоки, натянутой перед дорожным полотном и блокпостом рядом. Рыбацкая деревня от него была всего в 500 метрах. В итоге, с местом пересечения ущелья мы определились только к 7 часам вечера. Эва разведала дорогу за мостом к небольшой горной деревушке. Та хоть и жилая, но ее жители особо не отсвечивали. Да и людей там проживало в районе 300 до вспышки. Сейчас, может, увеличилось втрое, но вряд ли больше. Нам же немного правее, к горным тропинкам и распадкам. Благо, горы сами по себе не особо большие. Перед выдвижением я раздаю последние инструкции ребятам и девушкам. План действий комплексный, если не сработает одно звено, есть вариант попытаться иначе. Появившийся самолет портит расклад, но, Что же, вот и тот самый неизвестный фактор. Мацуда ни разу не упоминал о прибытии гостей на базу, а о посадке самолета не знать он не мог. И захваченные пилоты тоже не упоминали, и офицеры с солдатами. А значит, это событие. Знать бы еще, к чему именно оно приурочено. Сэя, обеспечиваешь общую связь группы, говорю я. Саика, Аманда и Ката остаются здесь. Это район, к которому мы будем отступать в случае чего. Сидите здесь тихо. Ликвидация небольших групп мертвецов, желательно в ближнем бою. Саика, оценка ситуации за тобой в этом вопросе. Поняла, кивает девушка. Рика и Дина, сейчас Эва разведает позиции на той стороне. Определите и займете выгодные, если начнется шумная фаза. Надеюсь на ваше прикрытие. Понятно, отвечает Рика. Дина просто кивает. Вильма, Сильвия, Ингрид, Алина и Гоблин, штурмовой резерв. Сейчас мы подъедем к мосту. Снайпер и я уходим на ту сторону пешком. Вы останетесь за ним в машине. Если тихо провернуть операцию не выйдет, выдвинетесь на машине к нам насколько сможете, потом пешком. Вильма за рулем. Все ясно, кивает Вильма. Шизука, довезешь нас до моста, оттуда мы пешком, ты вернешься назад, на всякий случай. Рэй или Хисаши поедут с тобой, потом возвращаетесь назад и переходите под управление Сай. Вроде все ясно, соглашается Шизука. Ну что же, тогда за дело, выдыхаю я, окидывая ребят и девчат взглядом. Охотница выглядит как всегда, профессионально, собрано и холодно. Сэя явно волнуется, но сдерживает переживания внутри. Потом наверняка они выплеснутся в слезах или страсти, но это будет потом. Саика все понимает, ее яркие глаза сверкают и уже чего-чего, а страсти в ней. Рика в некотором смысле похожа на охотниц, она собралась, отключив эмоции силой воли и сосредоточилась на будущем задании. Шизука поглядывает на меня с уверенностью, в общем, я зарядился от их взглядов, обломаться невозможно. Использую преобразование в оператора Дельты. Девушки занимают места в машине. Штурмовая группа будет работать отдельно. Они размещаются в Ниссане. Машина хорошая, но бросить ее не особо жалко, а все выгорит, потом заберем. Я сажусь на переднее сиденье рядом с Шизукой. Дина размещается на крыше. Рика, поворчав, садится сзади меня. Рядом с ней места занимают и Рэй с Хисаши. Мы выдвигаемся первыми. Уже начинает потихоньку темнеть. К базе выйдем уже в темноте. ПНВ достался Рике. Монокуляр я оставил Коте. Наблюдать за домом и окрестностями как стемнеет. А натравить на них зомби при помощи робота не вышло бы, как в прошлый раз. Задает вопрос явно волнующийся Рэй. Пока мы съезжаем холма и отправляемся к мосту. В городе их, наверное, еще больше. Это да, соглашаюсь я. Но время действия призыва терминатора всего час. Пока он соберет толпу, пройдет минут 20, а потом надо будет провести ее по дороге мимо блокпостов в Агуте, прорвав их, а потом и через весь поселок до самой военной базы, не растеряв по дороге. И это нам еще крику наловить. Поняла, вздыхает девушка. Я глянул на сосредоточенно ведущую машину Шизуку. Она кусает губы, явно нервничая и переживая за меня и подругу, но выглядит при этом достаточно уверенной, то есть она в самом деле полностью доверилась мне. Примерно за километр перед мостом мы останавливаемся. Рика, перегнувшись через сиденье, целует в щеку Шизуку и, стукнув меня ладонью по макушке, открывает тяжелую бронированную дверь. Хмыкнув, я тоже наклоняюсь и с удовольствием сжав тяжелую сиську смущенно пискнувшей медсестры, целую ее в губы. Замечая блестящий взгляд Рэй, подавшийся вперед, чтобы пересесть на мое место. «Мы справимся, обещаю я им, прежде чем покинуть салон. Надеюсь», — доносится мне хоровое девчачье в спину. Ниссан штурмовой группы, съехав на обочину, замирает, встав под деревом. Девушки и гоблин выбираются наружу. Алина успевает поклониться мне, прижав ладонь к груди. Я на это лишь улыбнулся и, махнув им рукой, отправился вслед за снайперами догонять. Нам еще предстоит проделать около 6 км пути, сначала по дороге, что хорошо, а потом и по горным тропкам. Эва оставила для Дины специальные метки, поэтому потеряться мы не должны. А как перевалим за невысокий горный хребет, а конкретно в этом месте он менее 200 метров, то все станет значительно проще. Ведь вся военная база будет у меня как на ладони. Глава 88 Нити. День. 117-118. Как я и планировал, вершину мы пересекли уже в темноте. Сгустившиеся сумерки плавно приближаются к ночи, осталось еще немного. Яркие и такие близкие звезды загораются на небосклоне, завис и серп нарастающей луны. Правда, темнота здесь появилась быстрее еще и из-за гор. Они скрывают зависший над водой огненный шар, но еще немного и он исчезнет в пучине. Легкий ветер, с близкого моря или все же океана, чуть солоноватый и свежий. Несмотря на непривычный маршрут, преодолеваем мы его легко. Дина уверенно ориентируется в оставленных Ивой метках и ведет нас по тропинкам. Был бы ум отсюда, а теперь уже только Миядзаки полный комплект людей, не потеряя они более половины личного состава во время вспышки, то сейчас бы, на каждой горной вершине и каждом распадке, сидела бы где по отделению, а где и по полному взводу. Но острая нехватка личного состава вынудила их сконцентрировать охрану на ключевых направлениях. Опять же, атаковать военную базу серьезными силами через горы просто невозможно. Поэтому они ограничились патрулями по внутреннему периметру базы, а также сигнализацией на высоком заборе, поверх которого натянута колючая проволока. На месте, сообщает Дина негромко, раздвигая ветви кустов, на узком серпантине, ведущем вниз. Мы на высоте около сотни метров над базой. Она, как я и думал, у меня как на ладони. Несмотря на то, что мы отключили их от электроэнергии, генерируемой ГЭС, база все равно освещена. По периметру и на некоторых вышках горят прожектора. Но главный потребитель света сейчас – взлетка. «Рика, сможешь работать отсюда?» – спрашиваю я подошедшую девушку. «По технике, да», – уверенно отзывается она. «По людям, далековато». «Хорошо. Дина, а ты?» «Да, смогу», – отвечает охотница, осматриваясь. «Дальний край». Дина замеряет расстояние, используя умный прицел. «Я же, тоже осматриваясь, отмечаю для себя саму базу и то, что на ней расположено. А объектов на ней много, я бы даже сказал чересчур. Первое, что бросается в глаза, это взлетно-посадочная полоса длиной около километра. Тяжелый пассажирский самолет на нее скорее всего не сядет, а вот легкий, как тот же бизнес-джет, вполне. Да и думаю, реактивный истребитель сможет использовать ее для взлета и посадки. Взлетка в самом центре базы, южнее и ближе к нам, видно рулежные дорожки и бело-синие крыши ангаров, их 5 в начале полосы. Тут же видны и гиксы вертолетных площадок рядом с ангарами же. Большая часть из них затемнена, но некоторые подсвечены и на них стоят собственно вертолеты. Взлетная полоса расположена не по прямой, а с юго-востока на северо-запад. Потому база выглядит неровным прямоугольником, а немного трапецией для нас. Справа от пятерки освещенных ангаров, метрах в 400 и ближе к забору базы, видно стоянку автотранспорта и КПП на базу, хорошо освещенную. Я вижу даже крохотные фигурки человечков, шатающиеся там. Ангары для вертолетов, а их тут было много, видно еще одну порцию в 5 штук, на противоположной стороне взлетки и удаленные от нас на более чем 2 километра. Еще несколько ангаров расположилось собственно за гаражами, боксами автомобильного транспорта и бронетехники на севере базы. Дина, меряя ширину и длину базы, приходит к выводу, что она примерно около 2,5 километров в длину и километр с небольшим в ширину. Юго-восточную часть занимают корпуса казармы и административной части базы. На северо-восточной части видно антенное поле радиосвязного оборудования и развернутый на вершине горы радиолокационный пост. Там же можно наблюдать и огромную мачту дальней связи, тропосферной или космической. Эва уже внизу, проникла на территорию, сообщает Дина, поводя прицелом из стороны в сторону и сообщая расстояние до того или иного объекта для Рики. «Понятно», – тихо отвечаю я. «Первая фаза задуманного прошла почти идеально. По плану А, или по идеальному плану, КХМ, Эва проникает на территорию базы незамеченной. И это удалось. Благодаря Мацуда, мы знаем, что Миядзаки расположился непосредственно в самом штабе базы вместе с братом. Сначала они разместились там временно, так как квартиры в Агуте стали недоступны, как и сам поселок, а после уже обжились и ничего менять не стали. Трехэтажное здание штаба расположилось неподалеку от диспетчерской вышки управления полетами, стоящей почти в центре базы, примерно в 200 метрах от взлетной полосы по ее геометрической оси. Штаб стоит строго за ней, прекрасный ориентир. Правда, даже Дине его просматривать трудно. Башня вышки большая и хорошо его скрывает. Следующая фаза для Эвы – проникнуть в штаб. Если она сможет установить там нахождение Миядзаки и похитить оба спутниковых телефона, то как минимум часть задач для нас будет выполнена. В идеале, мне нужен и живой Миядзаки, и его телефон. Слишком уж важная он ниточка, если ей удастся захватить его, то наша цель – движение у КПП, сообщает Дина. «Что там?» – спрашиваю я, прикидывая, удастся ли отвлечь от нее внимание, пока, кажется, что не особо. «Грузовой автомобиль, рефрижератор», – поправляет Рика. «Точно?» – переспрашиваю я, вернув в руки брошенную в кустах штурмовую винтовку и воспользовавшись магнифером. Трехкратное увеличение, конечно, не ахти, но и дистанция менее 2 километров. Восьмиколесный грузовик, с белой кабиной и таким же кунгом, с зеленым знаком транспортной компании. Характерная, похожая на промышленный кондиционер установка над кабиной. И еще, с левой стороны, дверцы на боку кунга. «Да, похож», согласился я. «Это они ведь трупы из морга привезли, пожирателей, так?» спрашивает Рика, мгновенно сообразив. «Скорее всего», соглашаюсь я. «Самолет». Тут же звучит еще одно сообщение от Дины, стволом винтовки указывающий на то, как из крайнего ангара с юга, транспортер, за носовую стойку выкатывает самолет на стоянку перед ним. Резко зажглось освещение на стоянке самолета. 2 прожектора заливного света, расположенных над входом в ангар, высветили мерцающим, то тусклым, то ярким светом 2 белых прямоугольника. «Заправляют», задумчиво говорит Рика. Слева, к нему подкатил грузовик с цистерной. Засуетились люди со шлангами. Вскоре затарахтел генератор для насоса, его звук слабо, но долетает до ушей. А рядом появился еще один грузовой, армейский автомобиль, из которого начали выгружать несколько странных на вид бело-голубых баллонов. Это же жидкий азот. Соображаю я, пытаясь вспомнить, где видел эти штуки характерной формы. Похоже, соглашаются девушки. А рефрижератор, спустя еще несколько минут, подкатывает непосредственно к самому самолету. Я невольно крякаю от досады. Понятия не имею, можно ли было бы извлечь мутаген из замороженных пожирателей. Эльфийка-торговка говорила о свежих, но, я бы попробовал. Баллоны занесли внутрь самолета. Боковые дверцы на кузове тоже открыли и вскоре, прямо на бетон выгрузили 4 синих, пластиковых на вид пеналов, гробы. А следом еще 2 белых, но уже значительно больших, размером с холодильники для мороженого. Вот в них, скорее всего, пожиратели, в обычные гробы они из-за горба не влезли бы. Белые – это холодильники для мяса, такие на ярмарках используют, прокомментировал Рика. Минут через 10, 4 военных, под руководством мужчины в летной форме, занесли гробы в самолет. Насос еще минут 15 тарахтел, но вскоре, снова вокруг шлангов забегали, а грузовики стали разъезжаться. «Что там, Эва?» – спрашиваю я, ощущая нервозность и двойственные чувства. «Штаб охраняют, двери закрыты, пока она ищет лазейку», – спустя 10 секунд отвечает Дина, предварительно отщелкав той вопрос. «Ясно. Меня продолжают разрывать двойственные желания. Время идет, и есть время обмозговать их. С одной стороны, попытка взять Миядзаки живым – это крайне большой риск. Я думаю, у Эвы есть шанс похитить телефон и вынести его из штаба. Я даже выдал ей на этот случай еще 1 печать хранилища. Это позволит ей уйти с ним незаметно. Но вот с Миядзаки такой номер не пройдет. Если попробовать приставить ствол ему к голове и попытаться заставить его сдаться, то есть у меня сомнения, что Эва сможет контролировать его в одиночку. Достаточно будет 1 выстрела, верного ему бойца в девушку, и все ее преимущества исчезнут. Другой вариант – его ликвидация. Да, я потеряю ценный источник информации, а если абонент, с которым обещает связать меня куда, не захочет общаться, нить оборвется, и придется искать ее за пределами префектуры. Проблема в том, что ее и так придется искать там, но желательно иметь хоть какие-то представления. Ну и очевидное, на базе, у Миядзаки есть его, ХМ, последователи, есть и его племянник. Как быстро и кто возьмет власть, если просто ликвидировать его тихо? Можно ли будет с ним договориться? Не сдал ли он дела конкурентам-пособникам из других префектур? 1 000 000 вопросов, на которые я получу ответы только после того, как приму решение. Но проблема в том, что сохранится и перезагрузиться заново, если решение меня не устроит, я не смогу. Похоже, он скоро полетит, снова комментирует Рика, заставляя меня обратить внимание на самолет вновь. И точно, вокруг него суетится несколько техников. Летчик явно проводит предполетный осмотр, ходит вокруг него, заглядывая под стойки шасси, проверяет лючки, поднялся по специальному трапу и заглянул в гондолы двигателей. На маневровых дорожках показалась пара автомобилей. Буквально через несколько минут к самолету подъехало сразу 2 больших, черных люксовых внедорожника, Лексусы, кажется. Из первого вышла охрана. Из второго выскочила миниатюрная японка. Тут же она подбежала к задней двери и с глубоким поклоном распахнула заднюю дверь. Рика тут же приникла к прицелу, пытаясь разглядеть того, кто вышел из машины. Заднее сиденье, один за другим, покинуло двое мужчин. Рика тут же приникла к прицелу. Оба японцы, но нет, не узнаю, хотя морда второго кажется знакомой, да это же Шинахара. Недоверчиво, после нескольких секунд наблюдения, почти вскрикивает она. Префект бывший, уточняю я. Да, похудел, щеки обвисли, но рожа точно его. Кивает она. Понятно, а второго не узнала? Нет, к сожалению, отрываясь от прицела, поворачивается она ко мне. Второй может быть куратором их, предполагаю я. Миядзаки его даже не провожает, заметила Рика. Сомневаюсь, что он такую шишку лично бы к самолету не отвез. Без толку гадать, вздыхаю я. По-хорошему, взять бы их обоих или прикончить. Они уже в самолет прошли. Поздно, вздыхает Рика. Я могу достать самолет на взлете, предлагает довольно очевидное решение Дина. Нет, нет, переспрашивает Рика с явным оттенком сожаления в голосе. Рано, Эва еще не закончила. Да и, обсуждали уже. Пусть летит, потянем время еще немного. Со вздохом качнул я головой, обдумав несколько секунд и поясняя мысли. Сомневаюсь, что его уничтожение вызовет у организации какие-то проблемы, не та эта фигура, а внимание, как я уже сказал, привлечем. Если уже не привлекли, воюя с их пешкой. Тем временем вдоль взлетной полосы и рулежки загораются огни, одновременно угасая вокруг нескольких ангаров. Трап втянулся внутрь, дверь закрылась. Машина загудела двигателями, задергалось хвостовое оперение, зашевелились элероны в крыльях. Несколько техников суетливо обежали ее по кругу, помахали руками. Вой перешел на новый лад, стал громче и протяжнее. Медленно стронувшись с места, самолет довольно резво набрал скорость, покатил вперед, выворачивая на взлетную полосу. Развернувшись носом к морю-океану, снова встал, выровнявшись по полосе. Двигатели увеличили тягу, взревели протяжно и, умерив пыл, сдернули быстро ускоряющуюся машину вперед. Пламени из них, как у реактивного истребителя, конечно, не вырывается, но светло-голубой огонь в ночи виден прекрасно. И едва гул взлетевшего самолета затих в ночном небе, и исчезло мерцание красно-зелено-белых навигационных огней на крыльях и хвосте самолета, скрывшегося за горным хребтом, система, словно подстегивая меня принять правильное решение, вывесила задание, заставляя одновременно заскрипеть зубами и задуматься. Срочное задание. В течение 24 часов взять военную базу региона Тита под свой контроль. Награда — один эпический пак. Задуматься и скрипеть зубами есть над чем. Я уже давно уверенно выяснил, что система подкидывает мне задания, которые я могу выполнить, что очевидно, приложив некоторые усилия. К тому же, я и планировал провернуть нечто подобное. Но она подстегивает меня делать это быстро, что очевидно повышает риски. И награда довольно жирная. А еще, что меня немного тревожит, задание появилось только после того, как самолет с важными гостями убыл. Не раньше, ведь мы тут уже почти 30 минут наблюдаем, но и не позже. Стоит ли риск того? Эф, значит так, пробормотал я, глядя на базу. Буду рисковать. Ты о чем? Нахмурилась Рика. Задание — взять базу за сутки, время уже идет, говорю я. И давно, как только эти улетели, честно отвечаю я. Дина, передай штурмовой группе перемещаться сюда, желательно успеть начать в интервале 23 часа, полночь. И еще, узнай обстановку в тылу у Аманды. Принято, отзывается Дина, активировав передатчик. У тебя есть план? Тихонько уточняет Рика, покосившись на охотницу. Самый жесткий, Эва, работает по своему заданию. После похищения телефонов пытается взять в заложники Миядзаки и племянника сына. Так, кивает она, как только она выполнит тихую часть, я, вместе со штурмовой группой и под прикрытием тебя и Дины, прорываюсь в центр военной базы. В центр, хмурится она, да, в штаб или в диспетчерскую вышку. После чего, используя Миядзаки и огневую мощь охотниц, пытаемся поставить их перед фактом о смене власти. А если не сработает, тихонько уточняет она, придется с боем оттуда отступать, вздыхаю я. А, будет сложно, но башня диспетчерской, по идее, должна выдерживать столкновение с самолетом, и я немного сомневаюсь, что тут осталось много одиозных бойцов, готовых броситься на нас, жертвуя жизнями. Олег, это очень опасно, вздыхает Рика. Вам ведь еще нужно будет добраться до туда. Я тоже так считаю, соглашается внезапно Дина. Сначала я попытаюсь двигаться скрытно, вы вполне способны скорректировать маршрут. Дальше, ваша стрельба отсюда будет губительна для них. Да Ингрид и Сильвия вполне способны обеспечить нам стремительное продвижение и огневую мощь. ХМ, это так, соглашается Дина, сделав знак, что принимает сигнал. Прорыв передает Шизука, когда возвращалась, видимо, все-таки спровоцировала мертвецов. Сейчас несколько десятков двигаются в их сторону. Понял, скажи, что если держаться в особняке станет невозможно, пусть отходит на юг города, и еще. Юрика уже должна была снарядить маневровую группу и подготовить людей, пусть выдвигаются. Сэ, управлять ими самостоятельно. Передаю, отвечает Дина. В тревожном и томительном ожидании проходит еще минут 15. Штурмовая команда пока еще едет на машине в гору, как только увязнут, еще минут 20-30, будут идти пешком. Чем дальше проедут, тем быстрее прибудут. Знал бы, что система выдаст задание, то сразу бы подогнал бы их сюда. Я планировал два варианта: первый – атаку на блокпост у военной базы, чтобы спровоцировать и отвлечь внимание, и у Ивы появился шанс выскочить. Дина, Ирика, и я лично. А я могу использовать тяжелого джаггернаута и терминатора, обеспечили бы выход Ивы с живым грузом или хотя бы с телефонами. Но если система намекает, что военную базу реально взять под контроль за сутки, то в дело пойдет второй вариант, пусть и более рисковый. На самом деле, меня не особо волнует награда, эпический пак, конечно, приятно. Но главное в этом деле – завершить уже долгую эпопею с Миядзаки. И возможно таки разгадать загадку о причине вспышки, или хотя бы приблизиться к ней. Хотя и не могу сказать, что возлагаю большие надежды на награду за скрытое задание. Скорее, мне нужна информация, если я планирую побороться за этот мир в будущем. Но обдумывать такие планы явно не то место и время. Тень в штабе, внезапно, выдергивая меня из размышлений, говорит Дина. Внутри довольно много людей. Охрана, просто люди, более 30 человек всего, на всех этажах, скорее всего приближенные Миядзаки. На занятую им территорию пока не проникла, ищет способ, много народу в коридоре. Мацуда обрисовал нам план здания. Третий этаж был рабочим этажом штаба. Второй переделали под жилой. В левом крыле проживал полковник, в правом Миядзаки, ну а сын и любовницы поселились посередке. Сын ближе к отцу, понятное дело, а любовницы у обоих. На первом этаже собственно устроились приближенные, охрана и их женщины. А Миядзаки и Акира, уточняю я, Миядзаки, судя по всему, у себя, второго не видно. Возможно, у себя или дяди, или его нет в здании вовсе. Не здорово, коли так, пробормотал я. Если младшенький окажется на улице во время атаки и попадет под раздачу, то и черт бы с ним. А вот если он сможет сплотить людей для организованного отпора, может выйти плохо. До 23 часов осталось меньше 10 минут. Штурмовая группа уже на подходе. Я прикидываю план атаки, наглый и дерзкий, и даже в какой-то степени гуманный. Штурмовая винтовка у меня с глушителем. Поэтому первоначальное движение по базе постараюсь начать тихо. Рика и Дина будут следить за нашим маршрутом. Они предупредят о контактах. Единственное, за ангар они заглянуть не смогут. Но тут главное преодолеть периметр и углубиться на территорию. Войск в центре базы немного. Большая часть бойцов или в казармах, или на блокпостах и в патрулях. Соответственно, если получится, то доберемся до ангаров. Там или захватим транспорт, или нам придется пробежать более 300 метров до вышки и штаба. Бежать – худший вариант. Но пока они организуют огонь по нам, мы скорее всего сумеем проскочить под щитом Сильвии, прикрытием Дины и Ингрид. Это не худший расклад, но учел и его. В случае, если меня прикончат по дороге, использую карту Джаггернаута. Подвижность немного снизится, но зато огневая мощь и защита вырастут настолько, что если они не подгонят БРМ с пушкой, я прорвусь. Ну и терминатора придержу на последний отрезок часа. Если меня и под джаггернаутом достанут, я прорвусь как железный робот. Быстро его не прикончить. Ну а если все получится, то терминатора можно будет призвать на последних минутах, как монстр. Он не сбросится до конца срока работы. А там и новая пятерка карт будет. Правда, не факт, что она окажется достаточной для выживания под огнем, но мне опять же, нужно будет просто взять под контроль диспетчерскую и начать диктовать огнем и словом свою волю. Ну а Сэ, если все получится, уже утром, начнет воздействовать на них с внешней стороны. Ну а как только они поймут, что лидера нет, мои переговорные позиции резко возрастут и все, что нужно будет сделать, это убедить их сложить оружие. А Рика и Дина, работая с гор, могут быть очень убедительны. Причины умирать у них не должно быть, если кончено они не стали фанатиками Миядзаки, но тут, ХМ, не похоже, что стали. Может только самые близкие, с кем он работал лично. Вот такой план действий, озвучиваю я его, прибывший наконец штурмовой команде. Все понятно, вроде бы, кивает Рика и тяжко вздыхает. Дина и Сильвия повторяют вздох, пусть и менее эмоционально, все же под подавителем, но вообще показательно, волнуются за меня. Ингрид и Вильма более спокойны, еще не успели осознать, что наши судьбы теперь связаны всерьез и надолго, если, конечно, сегодня все и не закончится, КХМ. Алина же, если и переживает, вида не показывает вовсе. Ну а гоблин, командир сказал, гоблин сделал. Хорошо, тогда спускаемся вниз, даю я отмашку. В полной темноте, мы медленно пробираемся по заросшему серпантину вниз, в долину или ущелье, где расположилась военная база. Днем, спуститься незаметно вряд ли бы вышло, некоторые тропинки довольно открыто и просматриваются с вышек по периметру базы, но настолько дерзкого нападения они не ждут, что в общем-то и понятно. Тут по самым скромным прикидкам, от 200 человек вооруженного люда, что можно считать в некотором роде профессионалами. Конечно, я их уже несколько раз щелкал по носу и ошибки они в некотором смысле учитывали, но надеюсь, что этот щелчок оторвет голову вместе с носом. Спуск занял почти 30 минут, что с одной стороны крайне много, до полуночи осталось тех самых 30 минут. Еще около 5 минут нам потребовалось, чтобы приблизиться к сетчатому забору, огораживающему базу. За это время Эва сумела проникнуть на территорию Миядзаки и не спеша обшарить ее как в поисках его самого, так и телефона, и обнаружила их обоих в одной комнате. Сильвия передала информацию, добытую с пылу с жару разведчицей, а именно, Акира находится где-то за пределами военной базы с очередным дипломатическим поручением, скорее всего. К сожалению, большего она не узнала. Дверь была закрыта, используя сенсоры, ей удалось подслушать разговор лишь частично, но этого для меня достаточно, чтобы увериться в высокой вероятности успеха. Я уже убедился, что система прогнозирует и анализирует мои действия и поощряет их в той или иной степени. А этот момент – лишь еще одно подтверждение. Возможно, она не дала задание на захват базы, пока здесь был самолет с высокими гостями, потому что конфликт с ними мне не по зубам, или, точнее, пока не по зубам. К сожалению, гадать смысла нет, но опять же, морковка совпадает с моими желаниями. А риск, ставка-то всегда одна и та же. Моя жизнь или результат. Внимание, начинаем проникновение. Эва, как только нас засекут, начинай захват Миядзаки телефона, даю я отмашку. Принято, кивает Сильвия. Мы спрятались в кустах, в 10 метрах от забора. Вышка справа, метрах в 50. Прожектор на ее вершине светит тускло и мерцая. Вблизи слышно, как гудят лампы. Пучок света направлен вдоль забора в сторону КПП, но не добивает до него более 400 метров. Слева, ближайшая вышка метрах в 200 и прожектора на ней нет. Правда, есть скучающий наблюдатель, видимо, энергии, вырабатываемой генераторами, на все нужды не хватает. Пару метров с внешней стороны, контрольно-следовая полоса. Это гравийная дорожка, частично заросшая травой и кустами. Некоторые кустики растут прямо по ее середине, похоже, патрули с внешней стороны почти и не ходят. Такая же есть и за забором, и тропинка натоптана. А чуть дальше, впереди, тыльная сторона пятерки ангаров. Набросаны куски металла, остовы парочки проржавевших грузовиков. В отличие от центральной, или лицевой части военной базы, эта ее часть выглядит откровенной дырой. Первым к забору перебегают гоблин и Сильвия. Девушка приготовилась прикрыть щитом. Гоблин-воин же, уверенно и хладнокровно, режет при помощи заранее заготовленных ножниц по металлу, прутья решетки, она, к счастью, не под напряжением и сигнализацией. Приходится повозиться, если я и остальные девчата проскользнут в небольшую щель, то для Ингрид требуется проделать проход посерьезнее. Медленно выдыхаю, пытаясь унять бешеное сердцебиение, если я обнаглел и ошибся, а захват или смерть Миядзаки не убедит людей сдаться, ситуацию будет потной, мягко говоря. Пошли, тихонько звякнув разрезанной сеткой забора, дает отмашку Сильвия. Гоблин мягко перекатывается на ту сторону, перебегает тропинку и замирает под кустом. Следом проскакиваю я, Вильма и Алина. Ингрид, захрустев гравием под мощными ступнями, согнувшись аккуратно проникает следом. Слева, патруль, два человека, дистанция, 250, предупреждает Дина. Я вижу мелькающий вдоль забора фонарик. Что же, надеюсь, что те, кто погибнут сегодня, станут последними жертвами конфликта с Миядзаки. Но конкретно эти парни, возможно, и выживут. Ждать их смысла нет, только время терять. Двигаемся к ангарам, командую я и, пригибаясь за невысокими кустиками, едва выше колена, начинаю движение. Оставлять врага в тылу было бы смертельной глупостью. Но и перебить всех вооруженных людей на базе в мои задачи не входит. За 3 минуты, перебегая и переползая, мы подкатываем к ангарам. Слышен гул генераторов, сразу несколько тарахтят справа, на освещенном пятачке, толстые кабели тянутся в сторону КПП и ангаров. Тарахтение слышно и слева, но довольно далеко. Они остановились, курит, передает Дина. Вот и молодцы, оглядываюсь я и замечаю всполох от зажигалки, осветивший лицо одного из бойцов. Они не дошли до дыры 50 метров. Мы же, укрывшись от них за остовами армейских грузовиков, осторожно движемся вдоль задних стен ангаров, прислушиваясь к тому, что происходит внутри них, и слушая комминатрии следящей за нами Дина и Рики. Слева, между вторым и третьим ангаром, сквозной проход. Ныряем в узкую щель между ними, я впереди, с винтовкой на изготовку, и более 60 метров, движемся друг за другом, ступая по растрескавшемуся асфальту. Сами ангары шириной около 30 метров, в каждом обслуживалось и содержалось по несколько вертолетов сразу. Внимание, они подходят к дыре в заборе, снова подстегивает нас Дина. Ее слова отдаются у меня в организме всплеском адреналина. Усилием воли подавляю желание немедленно сорваться с места и бежать через поле в сторону виднеющейся впереди диспетчерской вышки. Я замираю, у самого края и выглядываю, бросая быстрые взгляды. Справа налево, первые два ангара освещены, у остальных свет не горит. Замечаю стоящий у второго ангара топливозаправщик и вилочный погрузчик. А чуть дальше, совершенно обыкновенный Mitsubishi TP-73, старенький внедорожник, причем первого поколения, очень похожий на знаменитый Виллис. Машина совершенно без дверей и крыши, лобовое стекло уложено на капот, самое то, чтобы рассекать летом по военной базе. Заметили дыру. Справа, машина, захватываем ее и проскакиваем на ней к вышке. Быстро говорю я, оглянувшись на девчат сзади. Ракета. Звучат слова Дины. Одновременно с ними, слышу протяжное «пу-у-у-у-у» и красный огонек, взметнувшийся в небо. Эва тоже получает сигнал на начало действия, и последние 20 минут дня, похоже, будут очень жаркие. Ну, понеслась. Вперед. Киваю я Сильви, и она выходит вперед, разворачивая щит. Мы занимаем боевое построение позади нее. Лишь Ингрид, полагаясь на собственную броню, движется немного сбоку, чтобы свободно вести огонь. Мы успеваем пройти третий ангар, когда по всей базе взвыла сирена воздушной тревоги. Протяжный вой ударил по ушам и отдался тревожным напряжением мышц во всем теле. От минуты до 2 у нас еще есть. Из второго ангара сунулся было техник в синем комбизе, раскрыв рот замер, увидев нас в нескольких метрах от себя. Оружия я у него не увидел, подняв ствол, выжал дважды спусковой крючок, отправив пару пуль в стену над его головой, гаркнул, перекрикивая вой сирены. Лежать, мордой в землю. Черный зрачок среза ствола штурмовой винтовки, взглянувший ему в лицо, заставил его принять решение мгновенно. Он послушно рухнул вниз, закрыв голову руками. Что хорошо, еще 2 его сослуживца среагировали адекватно, увидав нас, тоже бросились вниз, на бетонный пол ангара. А вот третий, находившийся внутри строения, в котором стоит транспортный СН-47 и в глубине, кажется 2 или 3, он один, попытался бегом броситься в сторону задней двери ангара и одновременно укрыться от нас за корпусом большого вертолета. Ему в какой-то степени повезло, я достал его короткой очередью в ногу. Если бы промазал, подстраховал бы Вильма, со скорее всего печальным для него результатом. Впрочем, это максимум, что я мог сделать для снижения убийств. Большая мягкость приведет к моей смерти. Еще 5 секунд, и мы оказываемся около внедорожника. Контролер, делая быстрые и тяжелые шаги, встает слева от переднего сиденья, Сильвия, справа от водительского, на которое я собственно и запрыгиваю. Вильма, Алина и гоблин-воин занимают места на заднем. Я же, радуясь тому, насколько легко и просто завести машину с ключом, быстро его поворачиваю. Двигатель, чихнув, завелся сразу. Тут же втыкаю передачу, девушки реагируют мгновенно и правильно. Ингрид стремительно, для ее массивного экзоскелета конечно, перебегает к корме и запрыгивает в открытый кузов багажника. Сильвия, одним прыжком, перескакивает через меня, с грохотом приземлившись на пассажирское сиденье. Под страшный вой сирены, под взглядами испуганно высунувшихся из первого ангара технарей, мы, с ускорением рванули в самый центр осиного гнезда. Колеса машины прекрасно держат бетонную полосу. Справа, пятеро, предупреждает Дина о бегущих из небольшого домика, возможно караулки, патрульных или как она тут у местных называется. Держу, тут же берет все под контроль Ингрид. На полном ходу, пока я выруливаю по рулежным дорожкам на взлетку, девушка открывает огонь, за спиной ревет пулемет. Выскочившая пятерка растянулась цепью и ее рассекает точная очередь. Подскакивает лежащее на капоте лобовое стекло, стопор разболтался по ходу. В резком повороте я выезжаю с рулевой дорожки на взлетку, едва удержав машину от переворота. Ширина чуть больше четырехполосной дороги. Пара секунд бешеного визга покрышек, в темноте, сразу и не увидал, где рулевая дорожка в сторону диспетчерской, а ее и не оказалось. Машина спрыгивает на утоптанную, щедро обсыпанную щебнем обочину. Задняя часть пружинисто подпрыгивает, Алина пронзительно взвизгивает. Лобовое стекло взрывается от очередного сильного удара, плашмя вылетев на капот и разлетевшись осколками в стороны. Направляю нос Митсубиси точно в сторону башни, переключая передачи и поддавая газу. Азарт, бешеный всплеск адреналина. Кажется, что время замедлилось и одновременно несется скачками вперед. А ведь прошло всего около минуты. Мы промчали 200 метров за считанные секунды. Я немного сбрасываю скорость, пытаясь предупредить, переорав ревущий мотор и бьющий в лицо ветер. Держитесь. Нос машины все равно немножко подбрасывает, когда по обочине я вылетаю на дорогу из бетонных плит. Он пружинисто скачет еще пару раз, прежде чем снова уцепиться протекторами за нее. Сильвия, прикрывая меня, наваливается сбоку. Девчонки сзади бьются о спинки сидений, мотаясь взад-вперед и в стороны. На автостоянке перед диспетчерской всего один старенький пикап. Охраны около нее нет, что меня немного удивляет, но с другой стороны, это центр базы, нас здесь просто никто не ждал. С небольшим заносом, торможу, разворачиваясь боком к входной двери. Вышка, высотой около 50 метров. Огромная вблизи, круглая башня с граненой, обзорной площадкой из стекла и стали наверху. Слева от нее, небольшая двухэтажная пристройка с аппаратурой связи и служебными помещениями. Вываливаюсь из машины, перебегая к двери и тут же, распахиваю ее. Внутри просторное помещение, с кабинкой для дежурного, пустой, лестницей и лифтом. Слева дверь в пристройку, открытая. Перебегаю к ней, осторожно заглядывая в коридор, пусто. Позади меня, гоблин и Вильма, тут же берут под прицел лестницу. Сильвия и Алина перебегают мне за спину. Ингрид, пятясь, забегает последней, прикрывая дверь. Значит так, Ингрид, Вильма, вы наверх, задача, зачистить и удерживать вышку. Дина и Рика наблюдают, пока огня не открывать. Вы наш козырь. Остальные, за мной. Встав за спиной Сильвии справа, и почувствовав, как Алина уложила мне на плечо левую руку, глянул на гоблина, что пристроился слева, дал очередную отмашку. С каждым разом у нас получается все лучше. Не зря говорят, практика – лучший учитель. Главное иметь возможность практиковаться. Таран повела нас вперед, щитом она управляется мастерски, заставляя его сжиматься и изменять форму. Прокатываемся через коридор первого этажа, и мои надежды оправдались в полной мере. Естественно, вход в башню был не один. Внутри пристройки неожиданно пусто и тихо, и даже света нет. Снаружи буйствует жуткая троица. Сирена, аврал, и что происходит, черт возьми? Я невольно перебираю пальцами напряженной левой руки на цевье НК-416, ожидая в любой момент атаки или подлости. Катимся по коридору, но ничего не происходит. Зато спустя полминуты раздаются выстрелы сверху. Вильма и Ингрид не миндальничают, в отличие от меня. Странно осознавать себя более миролюбивым и гуманным, чем многие мои и будущие мои женщины. Вот ведь зверюги. Что Эва? Спрашиваю я, когда мы добираемся через Г-образный коридор до задней двери. В работе, коротко отвечает Сильвия, замерев перед дверью. Понятно. Значит так, сейчас прокладываем дорогу к штабу. Если она сможет вывести Миядзаки, прикрываем ее. Если нет, попробуем пробиться. Ясно, отзывается моя группа. Вперед. Гоблин, проскользнув слева, толчком распахивает металлическую створку двери, даже не закрытую. Вот у них расслабуха. По ушам ударил пронзительный вой, выключат они ее или нет. Сильвия выходит первой, тут же быстро осматривается по сторонам. Развернувшись корпусом, дает сигнал. Снова выстраиваемся за ней в боевой порядок. О том, где нарушители конкретно, противник еще не сориентировался, прошло-то всего 3 минуты. До штаба, меньше 50 метров. Это обычная, казенная коробка из стали и бетона, с плоской крышей, утыканной антеннами и, кажется, солнечными панелями. До него ведет аккуратная дорожка с живой изгородью и небольшими деревцами сакуры в клумбах. За ним и левее гаражи и боксы с техникой, правее, плац или просто огромная бетонная площадка. Но я все же склоняюсь к первому. Едва мы оказались на улице, выстрелов из диспетчерской башни стало просто не слышно. Толстой бетонной сиреной их полностью скрыли. Быстро, особо не скрываясь, идем напрямик к штабу. Главный вход в него, кто бы мог подумать, справа. Мы же идем к двери пожарного выхода на первом этаже, и около нее снова нет никакой охраны. Возможно, поздний вечер, почти ночь, или же, просто не ожидали настолько наглого и самоубийственно отважного рейда. Правда, надо отметить, тут дверь оказалась закрыта. Вышибаю, предлагает Сильвия немедленное решение. Заряд почти истощен. Давай, легко соглашаюсь я, ломать не строить, только стены не снеси. Я снова не вижу никакого движения силового поля, в ПНВ оно тоже невидимо. Зато его эффект, как всегда, потрясающий. Упругая волна ударила точно в дверь, что исчезло внутри помещения вместе с железной рамой и петлями. Запоздало вырвавшиеся клубы серой пыли заслонили освещенный желтоватым светом коридор внутри. Тяжелый, лязгающий и скрежещущий звук металла по гранитной плитке на полу на пару мгновений перекрыл даже завывание этой гребанной сирены. После крикунов я вообще громкие звуки стал не любить. Дверь, немного обмятая по краям, вывернутая внутрь, остановилась метрах в 10 в глубине коридора. Прямо напротив нее распахнулась дверь, высунулась испуганная женская физиономия в бегудях и, стрельнув на нашу компанию взглядом, тут же нырнула обратно, поспешно захлопнув дверь. Не могу не одобрить такое решение. Две ступеньки и мы внутри. Сильвия сменила батарею, снова разворачивая щит. От главного входа сунулся, видимо, дежуривший боец с пистолетом-пулеметом в руках. Я тут же всаживаю короткую очередь ему в грудь, стреляя вдоль правой стены. Его отбросило навзничь. Взвизгнула женщина. Внезапно сирена воздушной тревоги утихла. Звонко, звякнув об пол, отлетела гильза от носка моего ботинка. Сверху на втором этаже, в отдалении, отчетливо прозвучал пистолетный выстрел, а потом еще один. Распахнулась дверь, справа, в нее высунулся голый по пояс мужчина, с мутным взглядом и бутылкой чего-то крепкого в руке. Он попытался сфокусировать взгляд на мне, я заметил за его спиной женщину, что встревоженно выглядывала из-за его плеча. Телескопический приклад – это не то же самое, что и деревянный, но винтовка под 4 кило в обвесе – это все еще хорошая дубина. Перехватив ее за цевье, я врезал ему тыльником приклада аккурат в лоб, выключая свет на чердаке. Женщина было открыла рот, чтобы закричать, когда я буркнул, закрывая дверь: «Хотите жить, сидите тихо», и пробормотал, уже скорее теша собственное самодовольство: «Вообще, универсальное правило при зомби-апокалипсисе. Эва ранена». Тут же оборвала мое умничанье Сильвия, продолжая двигаться вперед. Я тут же проверил ее состояние через систему. В самом деле, ранение мягких тканей плеча и левого бока не смертельно, но в тень ей теперь уйти будет трудно. Кровь, висящая в воздухе, выдаст. Но девушка пока сдаваться не намерена. Еще пара дверей распахнулась, одна в дальней части коридора, другая неподалеку от лестницы на второй этаж. Одновременно с ними, со второго этажа раздался мощный, гортанный крик. «Они здесь! Сюда!» И все под громкий звон разбиваемого стекла и частые хлопки пистолетных выстрелов. Выскочивший в дальнем конце коридора, принял правильное решение, развернулся и зашел обратно, бросив предусмотрительно винтовку в коридоре. Умница, а не человек. А вот ближайший попытался навести в нашу сторону штурмовую винтовку, сжимаемую в руках. Гоблин, используя китайский як, отработал одиночным выстрелом, сразу же выбив его мозги на дверной косяк. И, к сожалению, Это был не последний, кто решил, что Миядзаки тот самый лидер, за которого стоит умереть. Самые расторопные выскочили через главный вход наружу, возможно, побежали к машинам, рванув к казармам и постам, но некоторые еще были на стоянке или на ступеньках перед главным входом, когда внутрь вошли мы. Из-за угла холла, в 5-7 метрах от нас, на вытянутых руках высунулось сразу два ствола штурмовых винтовок. Они тут же засверкали вспышками длинных очередей, выплевывая за пару секунд свои магазины. Пули, рикошетируя от стен, покрытых темно-голубой краской, выбивали в них длинные борозды, разлетались над нашими головами, впиваясь в потолок, врезались под ногами в гранитную плитку на полу. Несколько угодило в желтые плафоны, погрузив левую часть штаба в полумрак. «Алина, воин, на вас тыл, держите дверь, отдаю я быстрый приказ, пока пули воют и свистят, разбиваясь о щит Сильвии». Едва огонь по нам прекратился, с лестницы на второй этаж высунулась половина лица, морда, бросив на нас быстрый взгляд и тут же нырнула обратно. Выставив руку, морда открыла огонь из пистолета-пулемета. Пистолетный огонь наверху стих на короткое мгновение и продолжился уже полноценный, автоматный. Похоже, его прижали. Впрочем, прямо сейчас нужно решать проблему на месте. Выхватываю с разгрузки гранату, несколько секунд, кольцо, рычаг, хлопнул Сильвию по плечу, показав ей гранату сбоку, тут же размахнулся и, перекинув кромку щита, кидаю ее аккуратно на те самые 5 метров, хлопает сработавший запал. Граната. Раздается вопль и топот человеческой многоножки, сохранившейся за стеной от нас. Вот еще, куда побежали. В запале ворчу я, доставая тут же вторую и бросая ее ближе к лестнице. Разлетаются плафоны и в середине коридора, он все больше погружается во мрак. Слышен громкий вопль и протяжный стон. Кого-то таки достало. Рявкает второй взрыв, едкий запах сгоревшей взрывчатки, упругий удар по ушам, клуб поднятый в воздух гранитной пыли и краски со стен. Он выпрыгнул в окно. Я его подстрелила тоже, раздается срывающийся голос Эвы в наушнике рации. Телефон у меня. Прижали огнем. Кто этот он? Объяснять не нужно. Я сцепил зубы, какой-то мелкий косяк. Миядзаки вырвался из-под контроля, и все может пойти известным образом. Надо попробовать прорваться к ней, если ее достанут, то свиток может и сгореть, пожары-то у меня получаются сами собой. Вытаскиваю светошумовую, быстро сообщая Сильвии план на ближайшие 5 секунд, после взрыва входим и валим всех. План принят к исполнению без возражений. Кольцо, бросок и едва цилиндрик светошумовой гранаты залетает за угол, ударившись об пол, мы идем вперед, по ушам бьет хлопок взрыва. Резкая вспышка выхватывает тени и клубы, висящие в воздухе пыли. Сильвия почти прижимается плечом к правой стене, берет под прицел лестницу. Там, естественно, никого, стрелок поднялся выше, убегая от гранаты. А вот справа, справа квадрат холла, труп первого убиенного и еще одного лежащего на животе, застывшего в отчаянном рывке к выходу после двойного взрыва. Остальные выметнулись наружу, но подготовиться к встрече с нами не успели. Я командую Алине и Габину переместиться ближе. Наверху тем временем продолжает греметь яростная перестрелка, но гранаты они не используют. Похоже, в штабе они арсенал на все случаи жизни не держали. «Воин, держи лестницу, Алина, коридор!» Кричу я, под продолжающуюся перестрелку наверху, выхватываю из инвентаря арбалет, пора посадить еще один кустик. Гоблин, пригнувшись, перебегает за моей спиной. Я же, не став тянуть, просто выпустил стрелу в дверной проем из классического европластика. Лозы, выбив дверную коробку, извиваясь словно змеи, растут в разные стороны, захватывая материальное пространство. Снаружи раздается испуганный и потрясенный вопль. «Это свинец, вышку взяли». Меж тем, докладывает Вильма, «приглядывайте за нашей точкой входа в штаб, тут же отдаю я им новый приказ, вовремя девочки отработали». «Принято». Тень, обстановка, запрашиваю я ее уже прямо. 5 стрелков в коридоре и около лестницы. Силь, идем. Девушка перестроила форму силового щита, обозначив его границы для нас взмахами руки. Мы тут же собрались за ее спиной и закатились было на межлестничный пролет, как нас встретили шквалом огня из ПП. Втроем ударили длинными очередями ответным, задавили одинокого стрелка, успевшего отскочить от лестницы назад. Он что-то кричит, пытаясь предупредить своих товарищей, ведущих огонь по Эве, теперь, с лестницы, для нас слева. Меняем магазины и одновременно двигаемся вперед. На втором этаже, секция коридора, через 5 метров справа, перекрыта деревянными дверями, в той стороне был кабинет Мацуда. Наш оппонент рванул именно туда, а не к своим товарищам слева. Сильвия достала его длинной очередью, прошившей сквозь спину и его, и эти двери. Слева, через 5 метров, коридор тоже закрыт деревянными дверьми, причем, судя по их дизайну, сделали это после вспышки. Братья разделили свой дом. Сейчас одна створка распахнута полностью, вторая со множественными отверстиями, влетело в нее много. Прислонившись спиной к закрытой створке, сидит мужчина в белой футболке с красным пятном на груди, взгляд потухший, пистолет-пулемет у него все еще зажат в правой руке, левая, окровавленной ладонью вверх, на бедре. Этот, не единственная жертва Эвы, еще одно тело сразу за распахнутой дверью, у него вздыбленная, кровавая шишка на затылке и большая лужа крови под головой. Еще четверо, прячась за дверными проемами, поливают огнем, собственно такой же дверной проем угловой комнаты, в которой успела укрыться раненая Эва. Один, услыхавший крик и развернувшийся в нашу сторону, успевает дать короткую очередь по щиту. Я же, включив лазерный прицел, навожу ему на голову, хорошо заметный в мерцающем свете и поднятый выстрелами пыли, красный лучик, обозначая лазерной точкой конец его жизни. Винтовка выплевывает короткую очередь с вытянутых рук, мягкая автоматика отправляет первую пулю, точнёхонько по лучу, аккуратно пробивая дырку в его переносице и расщепляя еще парой пуль деревянный косяк над расплескавшей мозги головой. Сильвия, мощным шагом, выставив руку и зафиксировав ее, сносит тараном створку двери, распахивая ее полностью. Лишь один, слева, менявший магазин и прижимавшийся спиной к косяку, завидев нас, ныряет в комнату. Двое же справа, дальний, присев на колено и ближний к нам, стоя, продолжают подавлять огнем Эву, так и не осознав, где была главная опасность. Алина и Сильвия снимают их идеальными одиночными выстрелами в затылок. Говорят, это гуманная смерть, но проверять на себе не стану. Сложи оружие, дебил. Ору я, меняю магазин. Вы же меня все равно убьете, вопрошает последний дерзко. Будешь тянуть время? Да. Защелкнув магазин, говорю я. 5 секунд, сдаюсь. Тут же орет он, выбрасывая штурмовую винтовку в проход. Выходи с поднятыми руками, воин, свяжи ему руки его же ремнем, кричу я, осматриваясь. Алина взяла на прицел лестницу. Это кто? Испуганно шарахается от гоблина пленный, послушно было высунувшись из комнаты. Это я, заявил гоблин гордо, приложив ему под дых прикладом. Тень, еще кто есть? Нет, отвечает девушка, высовываясь из комнаты. В правой руке у нее пистолет, левая, раненая, зажимает рану и на боку. Женщины не вооружены, кроме одной. С улицы раздается тяжелый рев пулемета «Ингрид», ей вторит частые одиночные выстрелы «Вильмы». Времени долго тут тупить и миндальничать нет. Сильвия, сбросив щит, меняет батарею на свежую. Я же подхожу к пытающемуся восстановить дыхание скрюченному бойцу, молодой мужчина, лет на 25, не больше. Акира, Акира Мацуда. Ох, он, туда, ох, дышать, ох, а-а, стонет он, мотая головой, пока гоблин, выдернув ремень из его штанов, связывает руки. Ух, уехал на посты, кошиками. Понятно. Воин, проверь комнату, говорю я и, глянув на перекошенное от боли лицо пленного, добавляю. Сиди тут, утром власть сменится, соображаешь? Да, зеленая обезьяна. Бормочет он, глядя, как гоблин, помотав лопоухой головой, выходит из комнаты. Закинь его туда и дверь прикрой. Эва, ты как? Девушка подошла к нам, морщись, извлекла двумя пальцами свиток хранилища. Я тут же убрал его в инвентарь, прислушиваясь к грохоту стрельбы с улицы. Дина постоянно докладывает о движении на базе, несколько групп попыталась проехать в сторону штаба на Камацу, но Ингрид их отговорила. Раны несерьезные, но воевать нормально не смогу, боль отвлекает, функционал руки и костюма нарушен, тут же поясняет она, быстро проговаривая слова. Миядзаки ранен.